Расскажи мне, что происходило с тобой и что ты видел, я запишу. Все мои рабы погибли, и круг моих наблюдений ограничен. Было что-то властное в словах Ацрушану. Адиширна, как в полусне, начал рассказывать. Ацрушану старательно записывал, иногда задавал вопросы. Пол, стены и мебель дрожали, бронзовые пластинки позванивали и передвигались на столе. Качало стул, на котором сидел Ацрушану. Струи и ливня били в пролет обрушившегося потолка и лужами растекались по полу, смешиваясь с лужами крови убитых рабов. А Ацрушану писал спокойный и бодрый, как всегда. Удушливые газы начали постепенно проникать и сюда. У Адиширны кружилась голова. Он смотрел на каменные плиты, пытаясь в затуманенном сознании восстановить какое-то событие, и никак не мог понять, кажется ли это ему, или в самом деле каменные плиты пола отходят друг от друга, между ними образуется трещина, она все растет. И вдруг он ясно осознал, что это не сон и не бред. Громадная трещина прошла по полу, превратилась в зияющую щель и отделила его от сель. Сель, лежащая на другой стороне образовавшейся трещины, вдруг вместе с полом отплыла куда-то от него. Толстые стены шатались, с треском рвались, разваливались, все качалось и рушилось. Ацрушану вместе со своими таблицами и стилусом в руке куда-то внезапно провалился. Адиширна бросился к трещине в полу и протянул к сель руки, но что-то ударило его в плечо и свалило с ног. Он упал на пол и увидел, как пропасть между ним и сель со все ускоряющейся быстротой увеличивалась, превращалась в бездну, которая быстро заполнилась огнем. Стены далеко отошли друг от друга, открывая вдруг вид на вулкан и океан. Пол высоко поднялся, и Адиширна, уже теряя сознание, увидел последнее, как пропасть разодрала на две части весь материк через горный хребет от берега до берега океана. Открывшаяся бездна была полна огня. Океан устремился в эту огненную бездну. Вода превратилась в пар и рвала материк еще больше, освобождая новые огненные массы. Безумная борьба стихий. Все это длилось, быть может, несколько мгновений. Адиширна стремительно полетел вверх вместе со всем священным холмом, достигая косматых туч, и потом также стремительно упал вниз и погрузился в бездны океана с Посейдонисом, со всеми храмами, пирамидами, маяком, горной цепью, людьми и животными. Конец. В одну ночь Атлантиды не стало. На том месте, где стоял цветущий остров блаженных, заклокотала в бешеном водовороте гигантская воронка, превосходящая размерами величайшие материки. Огонь и пары прорывались через нее и вырастали в огненно-водяные конусы. Постепенно затихла эта борьба воды и огня, пока над погибшей Атлантидой не успокоилась гладь океана, усеянная всплывшими стволами деревьев, трупами людей и животных.